Ты давно от таких наших ползал по московской душегрейке? Между прочим, спросил Арчеладзе, рассматривая в ночной бинокль окрестности. Не искушай солдатиков, не толкай на грех. Чего? На чужбине каждый соотечественник почти брат. А потом, здесь они недавно, обстановки не знают. Ладно, только оружие оставь, разрешил полковник. Иди с пустыми руками. Если что, я буду на опушке леса, внизу. Воробьев передал автомат, запасные магазины и нож, однако гранату оставил. Демонстративно разогнул усики предохранительной чеки, спрятал под ремень на животе так, чтобы колечко было под рукой. Он, крадучись, обошел усадьбу и появился с другой стороны. Шел легкой, зябкой походкой только что вставшего с постели человека. Руки в карманы, вязаная шапочка до глаз. Остановился возле десантника с топором, посмотрел за его работой и что-то сказал. Оба мгновенно обернулись к нему, застыли, слушали. Воробьев говорил и жался к горячему котлу, грел руки. Повар в белой куртке спрыгнул вниз. Закурили. Разговаривали сдержанно, почти без эмоций. Только однажды повар похлопал себя по ляжкам, словно хотел сплясать. В этот момент Арчеладзе услышал гул приближающихся на низкой высоте вертолетов. Уже достаточно рассвело, но над землей все еще было сумрачно из-за низкой облачности. Машины пронеслись где-то в тучах над головой и пошли на разворот. Пока Арчеладзе высматривал их в небе, отвлекся всего на полминуты, Воробьев с десантником в тельняшке исчезли. Остался только повар, вдруг засуетившийся возле котлов. Полковник сделал короткую перебежку, намереваясь глянуть во двор в другом ракурсе. И тут из туч вывалилась пара боевых вертолетов ВВС НАТО, чуть ли не цепляя крыши домов. Они пронеслись в сторону зоны, кажется, прямо на гору Сатву, и в воздухе послышались шелестящие хлопки выпущенных ракет. Через несколько секунд левее горы полыхнуло багровое зарево, доставшее облаков, а машины уже пропали из виду. Арчеладзе заметил, как, петляя, убегает по двору повар, бросив кухню, а спустя мгновение одна за одной в воздух полетели зеленые ракеты. Кажется, кто-то в селении таким образом обозначал себя. Такие же звездочки замелькали и на горизонте, там, где были расквартированы морские пехотинцы. Арчеладзе спрятался в бурьян под каменной стеной сарая и включил радиостанцию. «Гриф! Нас атакуют с воздуха!» — тут же передал Кутасов. «Бьют по обсерватории! Один коттедж горит!» «Уходите в горы!» — приказал полковник. «И сидеть тихо!» «Я их сажу, гриф!» — закуражился каскадер. «Что они, суки, провоцируют? Разреши, гриф!» «Не смей себя не обнаруживать, понял?» «Понял», — Кутасов отключился. Похоже, это была месть за ночную тревогу в зоне. То ли засекли наблюдателей под разбитыми куполами обсерватории, то ли на всякий случай решили смахнуть их с лица земли. Между тем вертолеты сделали разворот и снова пошли в атаку, теперь чуть правее, над самой горой. Арчеладзе отлично видел воздушный просвет между машинами и вершиной Сатвы. Однако показалось, что обе они вдруг за что-то зацепились, причем одновременно, и, кувыркаясь через хвост, рухнули на склон горы. Мощный взрыв, сначала бесшумный, обозначился двумя огненными шарами, прорезанными черным дымом разлетающихся в разные стороны ракет. Затем до ушей долетел раскатистый звук. Все произошло мгновенно и страшно, как всякая катастрофа. Арчеладзе еще минуту глядел на зрелище, пытаясь осмыслить, что же произошло, и только потом вспомнил о рации. «Ты что, каскадер, с ума сошел?» — зарычал он. — Я запретил! Я же сказал, не смей! — Мы не стреляли, — обескураженно отозвался Кутасов. — Они сами навернулись. Вот истинный крест!